а потом ему пришлось бы возвращаться назад еще столько же. Очевидно. Так зачем? Вот вы мне и скажите, предложил я. Если вам придет в голову что-нибудь такое, о чем я не подумал, можете рассчитывать на мою рекомендацию, когда будет решаться вопрос о вашем переводе. От вас ничего не зависит. Вы не мой командир. Кто знает, сказал я. По крайней мере, на этой неделе. А что вы вообще здесь делаете? Случилось что-то, о чем я должна знать? Я и сам не знаю, зачем я здесь, ответил я. Я получил приказ, а больше мне ничего не известно. Вы действительно майор? В прошлый раз, когда проверял, был майором. Мне казалось, что следователи из 110-го все уоррент-офицеры. Примечание. Уоррент-офицер. Категория командного состава между унтер-офицером и офицером. Конец примечания. И что они работают в штатском или под прикрытием? Как правило, так и есть. Тогда зачем присылать вас сюда, если они могли взять уоррент-офицера и выдать его за майора? «Хороший вопрос», — сказал я. «Может, когда-нибудь я узнаю на него ответ». «Можно спросить, какое у вас предписание?» «Временно исполняющий обязанности начальника военной полиции Форт Берда». «Наш начальник военной полиции отсутствует», — сказала она. «Я знаю», — проговорил я. «Я проверил. Его перевели в тот же день, что и меня. Временно». «Значит, вы исполняете обязанности начальника». «Как я уже сказал». «Исполняющий обязанности начальника военной полиции и особый отдел». «Вещи не связанные». «Я могу прикинуться», — сказал я. «Я начинал как самый обычный военный коп, совсем как вы». Она ничего не сказала, просто продолжала молча вести машину. «Насчет Крамера», — нарушил я тишину. «Почему он решил проехать 600 миль?» «Это же примерно 12 часов за рулем из тех 20, что у него были. Только за тем, чтобы потратить 15 баксов на номер и 20 на шлюху?» «Какое это имеет значение? Сердечный приступ — это сердечный приступ. Или у вас есть сомнения?» Я покачал головой. «В госпитале Уолтера Рида уже сделали вскрытие». «Значит, на самом деле не имеет никакого значения, где и когда он умер». «Пропал его портфель с бумагами». «Понятно», — сказала Саммер. Она задумалась, слегка прищурив глаза. «Откуда вам известно, что у него был портфель?» — спросила она. «Наверняка мне это неизвестно». «Но вы когда-нибудь видели, чтобы генерал отправлялся на конференцию без портфеля?» «Не видела», — сказала она. «Вы думаете, проститутка прихватила его и сбежала?» Я кивнул. «Такова рабочая гипотеза на данный момент». «Значит, нужно ее найти». «Но кто она?» Саммер снова слегка прищурилась. «Бессмыслица какая-то». «Вот именно». — согласился я. Саммер стала размышлять вслух. «Существуют четыре возможные причины, по которым Крамер не остался в Вашингтоне. Первое. Он ехал вместе с другими офицерами и не хотел портить свою репутацию, приглашая проститутку к себе в номер. Они могли увидеть ее в коридоре или услышать через стенку. Поэтому он придумал какой-то повод и остановился в другом месте. Второе. Даже если он летел один, у него могла быть командировка от Министерства обороны, и он побоялся, что портье увидит девицу и позвонит «Вашингтон-Пост». Такое тоже случается. Поэтому он решил заплатить наличными в никому неизвестной дыре. Третья причина. Если его билет купило не Министерство обороны, его могли хорошо знать в каком-нибудь крупном отеле, и по этой же причине он решил спрятаться за пределами большого города. И четвертое. Он не мог удовлетворить свои сексуальные пристрастия, изучая желтые страницы округа Колумбия, поэтому отправился туда, зная наверняка, что его обслужат так, как ему хотелось. Но... Проблемы 1, 2 и 3 можно решить, отъехав на 10 или 15 миль. 298 – это перебор. И хотя я готова поверить, что существует пристрастие, которое невозможно удовлетворить в округе Колумбия, мне представляется маловероятным, что здесь, в Северной Каролине, можно получить что-нибудь экзотическое, да и стоить такое удовольствие должно значительно больше, чем 20 баксов. В таком случае, зачем он решил прокатиться на 600 миль? Она не ответила. Ехала молча и думала. Я закрыл глаза и не открывал их целых 35 миль. «Он знал девушку», — сказала Саммер. Я открыл глаза. «Откуда?» «У некоторых мужчин имеются предпочтения, своего рода фаворитки среди проституток. Возможно, они познакомились давно. Он на нее запал. Так тоже бывает. Это вообще могло быть что-то вроде любви». «И где же он мог с ней познакомиться?» «Здесь». «Берт, база пехоты. Он был из бронетанковых войск. У них могли быть совместные учения. Вам нужно это проверить». Я промолчал. «Пехота и танковые войска постоянно проводят совместные учения. Но там, где находятся танки, а не пехота. Перевозить людей через континент гораздо проще, чем тяжелую технику». «Он мог встретиться с ней в Ирвине», — продолжила Саммер. «В Калифорнии. Может, она работала в Ирвине, и по какой-то причине ей пришлось уехать из Калифорнии, но ей нравится обслуживать военные базы, вот она и перебралась в Берд». «Какой проститутке может нравиться обслуживать военные базы?» «Той, что интересуется деньгами. Иными словами, любой из них. Военные базы поддерживают экономику тех мест, где они находятся, во всех отношениях». Я ничего не сказал. «Или она всегда работала в Берде, но отправилась за пехотой в Ирвин, когда там проводились очередные совместные учения. Они иногда продолжаются месяц или даже два. Какой смысл оставаться дома, когда нет клиентов?» «Так что же вы выбираете?» — спросил я. «Они познакомились в Калифорнии», — сказала Саммер. «Крамер наверняка часто бывал в Ирвине. Затем она перебралась в Северную Каролину, но она так ему понравилась, что он был готов навещать ее всякий раз, как оказывался в Вашингтоне». «Она не делала ничего особенного». «Не забывайте про 20 баксов». «Может, ему и не требовалось ничего особенного». «Давайте спросим у вдовы». Саммер улыбнулась. «А если она ему просто нравилась? Старалась ему нравиться. Проститутки это хорошо умеют. Больше всего на свете они любят постоянных клиентов. Для них гораздо спокойнее и безопаснее, когда они уже знакомы с мужчиной, которого обслуживают». Я снова закрыл глаза. «Итак», — спросила Саммер, — «мне удалось придумать что-нибудь, что не пришло вам в голову?» «Нет», — сказал я. Я заснул, прежде чем мы покинули штат, и проснулся примерно через 4 часа, когда Саммер слишком быстро помчалась по въезду в Гринвелли. Моя голова дернулась вправо и ударилась об окно. «Извините», — сказала Саммер. «Вам следует проверить записи телефонных разговоров Крамера. Он мог позвонить заранее, чтобы убедиться, что она на месте. Вряд ли он поехал бы так далеко, полагаясь на случайность». «Откуда он мог звонить?» «Из Германии», — ответила она. «Перед отъездом». «Скорее воспользовался телефоном-автоматом в аэропорту Даллеса. Но мы проверим». «Мы?» «Вы можете стать моим партнером». Она никак не отреагировала на мои слова. «В качестве испытания», — добавил я. «А это важное дело?» «Скорее всего, нет. Но может быть и важное. Все зависит от того, каким вопросам посвящена конференция и какие бумаги у него были с собой. У него в портфеле могли лежать стратегические планы и карты расположения наших войск в Европе или новые тактические разработки, оценка недостатков, любая секретная информация, которую мечтает заполучить Красная Армия. Я кивнул. Однако меня гораздо больше беспокоят журналисты, газеты и телевидение. Представьте себе, что какой-нибудь репортер находит секретные документы в куче мусора возле стрип-клуба. Вот это будет очень неприятно. Может, вдова что-нибудь знает? Он мог обсуждать с ней свои дела. Нельзя у нее спрашивать, — возразил я. Для нее он умер во сне, накрывшись одеялом до самого подбородка, а все остальное ее не касается. Вопросы, которые нас беспокоят, на данном этапе должны остаться между вами, мной и Гарбером. «Гарбером?» — переспросила она. «В этом деле нас трое. Я, вы и он», — подтвердил я. Я увидел, как она улыбнулась. Дело было самым обычным, но работа с Гарбером — это определенно удача для человека, подавшего заявление на перевод в 110-й особый отдел. Гринвелли оказался иллюстрацией безупречного колониального городка, а дом Крамера — аккуратным старым особняком в его богатой части. Викторианская конфетка с крышей, крытой черепицей, и множеством башенок и крылечек, выкрашенных в белый цвет, посреди пары акров изумрудно-зеленой лужайки. Тут и там росли величественные хвойные деревья, которые кто-то посадил лет 100 назад, следуя четкому плану. Мы остановились у обочины и стали смотреть на дом. Не знаю, о чем думала Саммер, а я оглянулся вокруг себя и занес эту картину в свою память под буквой «А», что означало «Америка». У меня есть номер социальной страховки и такой же, как у всех, сине-серебристый паспорт, но, учитывая, сколько пришлось разъезжать по миру моему отцу, а потом и мне самому, вряд ли в моей жизни наберется 5 лет, проведенных в континентальной Америке. Мне известен набор элементарных знаний, например, столицы штатов или в каком количестве матчей выиграл Лу Гейрик, а также кое-что из того, чему учат в средней школе, поправки Конституции и значение антиэтама. Примечание. Лу Гейрик, знаменитый американский бейсболист 1920-30-х годов. Антиэтам. Кровавое сражение при антиэтаме в Шарлсберге произошло в сентябре 1862 года между Потомакской армией под командованием Маклеллана и армией Конфедерации под командованием Ли. Конец примечания. Но я не имею ни малейшего понятия о том, сколько стоит молоко, как следует обращаться с телефоном-автоматом, а также как выглядят и пахнут самые разные места. Поэтому, когда у меня появляется возможность, я восполняю пробелы в своем образовании. И уж можете не сомневаться, дом Крамера стоил того, чтобы присмотреться к нему как следует. Бледное солнце заливало его своим светом. Дул легкий ветерок, в воздухе плыли ароматы древесного дыма, а нас со всех сторон окружала глубокая тишина холодного дня. В таком месте должны были бы жить ваши дедушка и бабушка. Вы бы их навещали осенью, собирали листья, пили яблочный сидр, а потом возвращались сюда летом, загружали каноэ в старенький фургон и отправлялись на озеро. Дом напомнил мне картинки в книгах, которые мне давали в Маниле, Гуаме и Сеуле. Пока мы не вошли внутрь. — Готовы? — спросила Саммер. — Конечно, — ответил я. — За дело. Пора встретиться с вдовой. Она промолчала. Я не сомневался, что она уже выполняла подобное поручение. Я тоже, и не один раз. Ничего приятного в этом нет. Саммер отъехала от обочины и двинулась к подъездной дорожке. медленно направилась к входной двери и остановилась в 10 футах от нее. Мы одновременно открыли дверцы, вышли наружу и поправили свои форменные куртки. Пилотки мы оставили в машине. Если миссис Крамер за нами наблюдала, она должна была сразу все понять. Двое представителей военной полиции у дверей — это плохая новость. А если они к тому же еще и без пилоток, тогда дело хуже не придумаешь. Дверь была выкрашена в тусклый красный цвет. От ветра ее защищал стеклянный экран. Я позвонил в звонок, и мы стали ждать. Мы ждали довольно долго, и я заподозрил, что дома никого нет. Снова позвонил. Дул холодный ветер. Он оказался сильнее, чем можно было подумать. «Нужно было сначала позвонить», — сказала Саммер. «Мы не могли», — ответил я. «Не могли сказать, пожалуйста, будьте дома через 4 часа, потому что мы должны сообщить вам очень важную новость глазу на глаз. Слишком длинное вступление, вам не кажется?» «Я проехала такой путь, и мне даже некого утешить». «Звучит, как песня в стиле кантри. А потом ваш грузовик ломается, и ваша собака умирает». Я снова позвонил. Никакого ответа. «Давайте посмотрим, на месте ли машина», — предложила Саммер. Мы нашли машину в закрытом гараже на 2 машины, стоящем в стороне от дома. Мы разглядели ее в окно. «Меркурий Гранд Маркиз», зеленый металлик размером с океанский лайнер. Идеальный автомобиль для генеральской жены. Не новый, но и не старый. Высшего класса, но не самый дорогой. И подходящего цвета. Совершенно американский. «Думаете, это ее машина?» — спросила Саммер. «Возможно», — ответил я. «Бьюсь об заклад, что до того, как он стал подполковником, они ездили на Форде, а позже пересели в Меркурий. Наверное, ждали, когда он получит 3-ю звезду, чтобы купить Линкольн». «Печально». «Вы так думаете? Вспомните, где он был ночью». «А она где? Может, вышла прогуляться?» Мы развернулись, и ветер ударил нам в спину. В этот момент мы услышали, как в задней части дома хлопнула дверь. «Она была в саду», — сказала Саммер. «Видимо, работала там». «Никто не работает в саду 1 января», — возразил я. «По крайней мере, в этом полушарии. Тут ничего не растет». Однако мы снова обошли дом и еще раз позвонили в звонок. «Будет лучше, если вдова генерала встретит нас на своих условиях, официально». Но миссис Крамер нам не открыла. Мы снова услышали, как стукнула задняя дверь. Бессмысленно, словно ветер, решил немного порезвиться. «Нужно проверить», — сказала Саммер. Я кивнул. «Когда дверь вот так стучит, получается особенный звук, который может многое означать». «Да», — согласился я. «Наверное, нужно». Мы вместе отправились к задней части дома. Сердитый ветер толкал нас в спину. Дорожка была выложена плетником и вела к кухонной двери, которая открывалась внутрь. Скорее всего, там имелась пружина, чтобы дверь не болталась по собственной воле. Судя по всему, пружина ослабла, потому что порывы ветра время от времени распахивали дверь на 10 дюймов. Потом они стихали, и дверь со стуком закрывалась. Так произошло 3 раза, пока мы стояли и смотрели на нее. Это стало возможно, так как кто-то взломал замок. Это был хороший замок. Из стали, которая оказалась надежнее дерева. Кто-то воспользовался ломом, силой ударил 2 раза, замок выдержал, а дерева нет. Дверь открылась, замок вывалился из дыры и остался лежать на дорожке. Щепки валялись повсюду, видимо, разбросанные ветром. «Что теперь?» — спросила Саммер. «Системы безопасности в доме не было. Сигнализации тоже. Я нигде не заметил ни проводов, ни коробок. Никаких автоматических звонков в ближайший полицейский участок. Значит, мы не могли знать, давно ли ушли плохие парни, или они еще в доме». «И что теперь?» — снова спросила Саммер. «Мы были без оружия. Кто берет с собой оружие во время официального визита в форме класса А? Идите к передней двери, на случай, если кто-нибудь оттуда выйдет», — сказал я. Саммер без возражений отправилась выполнять приказ, и я дал ей минуту, чтобы она могла занять позицию. Затем я толкнул дверь локтем и вошел в кухню. Закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной, чтобы она не открылась, а потом прислушался. В доме царила тишина. В кухне едва различимо пахло тушеными овощами и кофе. Она была большой и относительно чистой. Место, которым часто пользуются. Справа от меня в дальнем конце я заметил дверь, открытую. За ней виднелся маленький треугольник гладко отполированного дубового пола. Коридор. Очень медленно я двинулся вперед и направо, и у меня за спиной с грохотом хлопнула входная дверь. Мне удалось разглядеть еще кусок коридора. Судя по всему, он вел прямо к парадной двери. Слева была закрытая дверь. Наверное, столовая. Справа от нее кабинет или маленькая гостиная, письменный стол, стул и книжные полки из темного дерева. Я сделал один осторожный шаг вперед, потом еще один, и увидел мертвую женщину на полу в коридоре.